Послесловие. 13 января 1914 года на перрон Петербургского вокзала сошел прибывший из Берлина маленький, полноватый, но очень живой средних лет англичанин. Не было ни речей, ни любопытной толпы. Официально о его приезде не было объявлено, а личные знакомые насчитывались единицами. В Петербурге находился тогда английский поэт, романист и очеркист Морис Баринг, который провел в России в общей сложности 7-8 лет и написал книги «Русский народ» 1911 и «Движущие силы России» 1914. Здесь же работал с 1912 года корреспондентом другой знакомый Гарольд Вильямс. Срок недолгий, но Вильямс не был чужим в этом городе. Его жена была русская. Ее звали Ариадна Владимировна Тыркова. И она была видной публицисткой Союза освобождения, преобразованного в 1905 году в кадетскую партию. В 1904 году Тыркова была арестована на финляндской границе с транспортом освобождения журнала, издававшегося Союзом, приговорена к 2,5 годам тюрьмы, но бежала за границу, а потом была амнистирована. С Вильямсом она познакомилась в Париже. К этим знакомым потом присоединились другие – но круг их не был слишком велик, особенно сразу по приезде. Так Герберт Уэллс впервые ступил на русскую землю. Скромность встречи отнюдь не объяснялась тем, что он не был известен в России. Скорее наоборот. На русский его переводили с 1898 года, когда начали переводить и на другие европейские языки. С 1909 по 1911 год было издано 12-томное собрание его сочинений «Первые в мире». Петербург, Москва, Киев, Одесса и многие другие города, названия которых оставались ему неизвестны, были полны его поклонниками. Им увлекалась не только читающая публика, но и писатели. Его называли «гордость и слава Англии». Но именно это и заставляло его скрывать свой приезд. Он приехал в Россию не для того, чтобы принять дань читательской благодарности и себя показать, а для того, чтобы как можно больше, насколько возможно, за 12 дней узнать об этой стране. Что знал он о ней к тому времени? Уэллс не был особым любителем русской литературы. На фоне всеобщего увлечения Толстым и Достоевским, характерного для английской интеллигенции 900-х годов, его отношение к Толстому можно назвать прохладным, а к Достоевскому и прямо враждебным. Нет, не литература, а реальные исторические события заставили Уэллса заинтересоваться Россией, а потом и такими русскими писателями, как Чехов и Горький. События 1905 года. Россия с самого начала была для него страной, где происходит открытая борьба между силами реакции и прогресса. Вряд ли Уэллс достаточно глубоко понимал события в России. Всякий раз, когда речь заходит у него о первой русской революции и последовавших за ней годах реакции, мы видим перед собой не Россию борющуюся, а Россию страждущую. Первая русская революция не предвещает для него вторую. И все же какой-то инстинкт провидца заставляет его все чаще обращать свои мысли к этой стране. В апреле 1906 года Уэллс встретился с Горьким. Об этой встрече Уэллс рассказал в книге «Будущее Америки» 1906. Горький приехал в США на несколько дней позже Уэллса, и Уэллс наблюдал, как Америка готовилась торжественно встретить посланца русской свободы, какой энтузиазм охватил всех при его появлении и какой бешеной газетной травле он тут же подвергся. Не было такой лжи, которая не была бы произнесена о Горьком и Андреевой. Их обливали грязью, их выгоняли из гостиниц. Уэллс был возмущен до глубины души. В 1934 году в Москве он, по свидетельству Никулина, сказал Горькому, что неприязнь к США, высказанная в книге «Будущее Америки», в значительной мере объясняется тем, как в Америке отнеслись к Горькому. Это, разумеется, было преувеличением. 1906 год вообще был годом наибольшего политического радикализма у зрелого Уэллса, и это нашло свое выражение в статьях, написанных еще до его поездки в США. Одна из них, кстати, и стала потом первой главой этой книги. Но, с другой стороны, эпизод с Горьким в цепи других событий мог открыть глаза Уэллсу на природу американского общества, дать ему тот эмоциональный толчок, который так часто определял для Уэллса направление логического анализа. А этот анализ был в будущем Америки поразительно четким. Приехать в Америку из любой европейской страны – это все равно, что от сложности перейти к совершеннейшей ясности, писал он. Отношения между наемным работником и нанимателем, администратором и рабочим, трудом и капиталом, которые в Англии преобразованы, смягчены, запутаны сотнями застарелых привычек и традиционной системой соподчинения, выступают здесь во всей своей определенности, рационалистичности, пронизывающей холодности. Пересечь Атлантический океан значит из переливчатого тумана выйти на яркое солнце. Долговязая свобода, которая в своей утыканной шипами короне стоит в Нью-Йоркском порту и светит миру электрическим пламенем, это на самом деле свобода собственности, и здесь она достигла своего апогея. Но если Горький невольно помог Уэллсу определить его отношение к Америке, в заметно большей мере он, как легко догадаться, повлиял на его суждение о России. Когда разразилась газетная буря, Уэллс, успевший познакомиться с Горьким, немедленно кинулся его разыскивать. Это удалось не без труда. В гостиницах, одной за другой, Уэллс отвечали, что подобных людей сюда не пускают. Наконец он нашел Горького в одном частном доме, и они провели вечер вместе, в разговорах о России. Горький произвел на Уэллса огромное впечатление. Горький не только большой мастер в том виде искусства, которым я тоже занимаюсь, но и блестящий человек, писал он в книге «Будущее Америки». Год спустя Горький и Уэллс встретились в Лондоне, куда Горький приезжал для участия в работе 5-го съезда РСДРП. Последние два раза Уэллс и Горький виделись в Петрограде, где Уэллс жил у Горького, и в Москве в 1920 и 1934 годах. И хотя отношения между ними менялись, Уэллс всегда считал Горького человеком со многими элементами гениальности, тогда как себе в заслугу ставил только хорошо организованный ум. Горький был одним из людей, через которых Уэллсу открывалась Россия. И его интерес к этой стране год от года все возрастал. При этом представления его о нашей стране не слишком точны. Когда я думаю о России, я представляю себе то, что я читал у Тургенева и моего друга Мориса Баринга, пишет он в предисловии к русскому собранию сочинений 1909 года. Я представляю себе страну, где зимы так долги, а лето знойное и ярко, где тянутся вширь вдаль пространства небрежно возделанных полей, где деревенские улицы широки и грязны, а деревянные дома раскрашены пестрыми красками, где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых, где много икон и бородатых попов, где плохие пустынные дороги тянутся по бесконечным равнинам и по темным сосновым лесам. Не знаю, может быть, все это и не так. Хотел бы я знать, так ли это. Примечание. Герберт Уэллс. Собрание сочинений. Издательство «Шиповник», Санкт-Петербург, 1909. Том 1. Вряд ли уместно было говорить о русских мужиках, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых, после революции 1905 года. Еще более удивительно было слышать это от человека, непосредственно общавшегося с Горьким, а потом и с другими русскими, бывавшими или жившими в Англии, например, с Чуковским или известным переводчиком Ликардо Пулло. Но это представление о веселом русском мужике стало у Уэллса предрассудком, а со своими предрассудками он не любил расставаться. Венгерова, известная литературовед и переводчица, встречавшаяся с Уэллсом во время его первого пребывания в России, писала в заметке, появившейся в те дни, что по дороге из Петербурга в Москву Уэллс намерен заехать в русскую деревню, и что там он увидит счастливую жизнь. В этом нашего гостя из Англии никак нельзя было разубедить. Примечание. Цитируется по статье Левидовой «Первый приезд Уэллса в Россию». В книге Левидова и Парчевская «Уэллс. Библиография. Издательство «Книга. Москва. 1966 год». Страница 127. Личный опыт, по-видимому, оказался убедительнее слов. После поездки в деревню Вергеже Новгородской губернии Уэллс больше никогда не говорил о веселом русском мужике, терпеливом и набожном. Когда Уэллс выразил желание побывать в русской деревне, Ариадна Тыркова направила его к своему брату Аркадию Владимировичу Тыркову, у которого было имение в Вергеже. Уэллс и Тырков вместе ходили в дома к бедным крестьянам и расспрашивали их о жизни. Тырков, следует полагать, оказался хорошим провожатым Уэллсу. Это был народоволец, участник покушения на Александра II, успевший отбыть 20 лет на каторге и в ссылке. В ссылке он познакомился с Лениным. Трудно сказать, что почерпнул Уэллс из общения с Тырковым и из двухдневного пребывания в деревне. Он сам не оставил никаких свидетельств на этот счет. Но, во всяком случае, старое представление о русской деревне раз и навсегда исчезает с этой поры из его произведений. На смену ему приходит другое, куда менее радужное. Уэллс осознает всю важность крестьянского вопроса для России. В разговоре с Лениным Уэллс выразил мнение, что психология русского крестьянина может оказаться главным препятствием в строительстве нового общества. Из всех планов большевиков его, как заметил он вскользь в своей заметке о Ленине, опубликованной в 1924 году, в первую очередь интересовали их планы по крестьянскому вопросу. Сейчас трудно восстановить многие и, возможно, существенные детали пребывания Уэллса в Петербурге и в Москве в 1914 году. Попытки подобного рода были предприняты только в последние годы. Примечание. Смотрите Левидова. Цитируется сочинение «Менделеевич» Герберт Уэллс и Нина Кокорина, «Учительская газета» от 22.09.1966 года. «Менделеевич. Три приезда в Москву. Театральная жизнь, номер 18, 1966, Москва. Страница 6. Ковалев. Уэллс в Петербурге и Петрограде. В сборнике «Вторжение в Персей». Лен издат, 1968. И многие свидетельства, надо думать, безвозвратно утеряны. Но и то, что известно, представляет интерес. В Москве он побывал на вечере одноактных балетов в Большом театре. Танцевала Гельцер. В Третьяковской галерее и, наконец, на «Трех сестрах» и «Гамлете» в художественном театре. Эти два спектакля привели его в совершенный восторг. После «Трех сестер» он зашел за кулисы и начал уговаривать Станиславского, Книпер Чехову и Немировича Данченко привезти чеховские спектакли в Лондон. Свое восхищение художественным театром, а заодно и публикой этого театра, он выразил потом в романе «Джоанна и Питер». Побывал Уэллс и в театре миниатюр Балиева. Старина не привлекала его. День в Троице Сергиевой Лавре 23 января вот и вся дань, отданная ей Уэллсом. Все другие предложения осмотреть памятники старины он категорически отклонил. Зато его интересовали люди. Весь первый день в Москве он провел на улицах, потом ездил на Хитров рынок, ходил в ночные чайные. Инкогнито, разумеется, долго соблюдать не удалось. Уже через два дня после его приезда в Петербург, 15 января, в либеральной газете «Речь» появилась беседа Уэллса с Набоковым, в то время известным журналистом. После этого он все время был на виду. Его тепло приветствовали, от него требовали интервью. Всероссийское литературное общество преподнесло ему адрес, лежавший потом на видном месте в его кабинете. Он каждый день, чуть ли не до утра, беседовал и спорил с людьми. Но в любых обстоятельствах он пытался как можно больше увидеть, запомнить, узнать. Все это, по-своему, очень важно. Когда Уэллс снова появился в Москве и Петрограде в 1920 году, он уже не смотрел на эти города глазами иностранца, ищущего русской экзотики. Экзотика вообще мало интересовала Уэллса в России, тем более, ведь в этой стране он особенно хотел докопаться до сути происходивших процессов. Из своей первой поездки он вынес впечатление о самых разных областях русской жизни. И читая «В России во мгле» о положении театра в годы революции, мы должны помнить, что эти замечания сделаны человеком, который хоть мельком, но успел все же познакомиться с русским театром до революции, когда мы читаем описание московских и петроградских улиц 1920 года, мы не можем не заметить, что оно сделано человеком, не впервые их увидевшим, а весь очерк жизни России времен интервенции и блокады принадлежит перу писателя, для которого открылась не новая страна, а новый облик, пусть поверхностно, но знакомый и давно уже притягивавший его внимание страны. Шесть лет, которые пролегли между первой и второй поездками Уэллса в Россию, были заполнены крупнейшими мировыми потрясениями. Поколение, которому принадлежал Уэллс, ждало их, и он лучше других выразил это смутное предчувствие своей «Войной миров» 1898. 20 век чреват грандиозными переменами, и Уэллс, человек, приучивший читателя прислушиваться к себе как к своеобразному пророку, еще на пороге и в самом начале века заявил твердо и определенно: единственный выход для человечества, если оно хочет избежать ловушек, расставленных перед ним историей, это социализм. К такому выводу он подводил читателя в уже упоминавшемся будущем Америке. Это он говорил в написанной тогда же книге «Новые миры вместо старых». Уэллс никогда не был социалистом по Марксу. Скорее, он принадлежал к числу домарксовских социалистов, живших после Маркса, как он сам называл некоторых представителей социализма в Англии. Но во всяком случае, он говорил в этот период о Марксе с большим уважением. «Маркс первый поставил социализм на историческую основу», – писал он в «Новых мирах против старых». Маркс доказал, что современное буржуазное общество имело начало и неизбежно будет иметь конец. Он первый ценил демократию и социализм. Его интеллектуальная сила была так велика, что он озарил светом своей концепции всю современную историю человечества. И сколько бы софизмом не удалось найти, отрицая величие Маркса, можно ведь найти софизмы и для того, чтобы заставить усомниться в величии Дарвина. «Он остается великим основоположником», – писал тогда Уэллс. Однако, считает Уэллс, Маркс был неправ, настаивая на неизбежности классовой борьбы и революции. «При современных условиях, – заявляет он, – агитация социалистов и усилия разумных людей могут привести к социализму без каких-либо классовых конфликтов». Впрочем, Уэллс был достаточно трезвым наблюдателем в жизни для того, чтобы понимать, насколько шаткой является надежда достичь социализма без каких-либо общественных потрясений, и поскольку классовая борьба для него исключена, ему остается ждать какого-либо рода общенациональных и мировых катаклизмов. Надвигающаяся война наполнила его предчувствием гибели буржуазной цивилизации и надежды на то, что на развалинах старого общества будет построено новое. Уэллс в десятые годы уже не называет это общество социалистическим, слово «коллективистское» кажется ему более подходящим, но во всяком случае он понимает, насколько эта война со своим социальным последствием будет не похожа на предыдущие. Каждое современное европейское государство более или менее напоминает плохо построенный, с неверно найденным центром тяжести пароход, на котором какой-то идиот установил чудовищных размеров заряженную пушку без откатного механизма, писал он в статье «Возможное крушение цивилизации». Попадает эта пушка в цель, когда выстрелит, или промахнется, в одном мы можем быть уверены. Пароход свой она обязательно отправит на дно морское. Еще больше укрепилась в Уэллсе эта точка зрения во время войны, особенно к 1916 году, когда он выпустил антивоенный роман «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». В феврале 1916 года в гостях у Уэллса побывали три члена, приехавшие незадолго перед тем по приглашению английского правительства группы русских журналистов – Толстой, Чуковский и Набоков. Последним удалось дольше других беседовать с Уэллсом. Говорили прежде всего о войне. Он, конечно, не сомневается в ее колоссальных последствиях, которые отразятся на всех сторонах жизни, на индивидуальной общественной психологии, на политическом и социальном строе. И он хочет угадать, какую форму примут грядущие изменения, рассказывал потом Набоков. Революция в России, казалось Уэллсу, подтвердила его прогнозы. Ни он сам, ни его окружение в Англии, ни русские знакомые, каким бы партиям они ни принадлежали, не испытывали к царизму ровно никакого уважения. Гибель этого плохо построенного с неверно найденным центром тяжести парохода была только закономерна. Царская Россия, по мнению Уэллса, сама собой развалилась, не выдержав тяжести войны. Но за февральской революцией последовала октябрьская. Среди тех, кто приветствовал зарю русской свободы, произошел раскол. Большая часть из них выступала против большевиков, узурпировавших власть. Многие знакомые Уэллса, такие как Ариадна Тыркова и Набоков, покинули свою страну и стали убежденными антисоветчиками. Какую позицию должен был занять в это время Уэллс? Предсказать ее наверняка было непросто. С одной стороны, Уэллс никогда не ставил высоко буржуазную демократию, давно ждал кардинальных общественных и социальных перемен, которые должны были последовать за войной, и не был склонен оплакивать ни царизм, ни временное правительство. Но с другой стороны, его коллективизм в это время решительно противостоял марксизму. Если это и был социализм, то в крайней право оппортунистической его интерпретации. Какой из этих двух Уэллсов победит? Уэллсу, человеку, всю жизнь говорившему о будущем мира, надо было определить свою позицию. Потому-то, как рассказывает Уэллс, в сентябре 1920 года, когда Каменев, член советской торговой делегации в Лондоне, предложил ему снова посетить Россию, он тотчас же принял приглашение и в конце сентября выехал туда. Результатом этой поездки была книга «Россия во мгле», составляющая основу нашего сборника. «Россия во мгле» написана не единомышленником большевиков. Уэллс 1920 года значительно дальше от них, чем Уэллс 1906 года. Вопрос об отношениях труда и капитала уже не стоит для него так прямо, как в будущем Америке. Напротив, подобные разговоры кажутся ему примитивными и догматическими, отстаивая свои позиции постепеновца. Он не находит ничего лучшего, чем обливать Маркса грязью. Уэллс 1920 года был в чем-то органически несовместим с революцией. Это чувствовали и все, кто с ним сталкивался. Он был чужой в Петрограде и Москве 1920 года, и по облику своему, и по многим своим реакциям. Каким сытым он нам показался, каким щегольски одетым и, увы, каким буржуа. Рассказывала в 1946 году в Statesman and National Дженни Хорстин, которая в 1920 году петроградской девочкой Женни Лунц видела Уэллса во время посещения им Тенишевской гимназии. Примечание. Цитируется по статье Чуковского «Фантасмагория Герберта Уэллса. Литературная Россия от 25.09.1964 года. Страница 10». «Я выругал этого Уэллса с наслаждением в Доме искусств», — вспоминал Шкловский. Алексей Максимович радостно сказал переводчице: «Вы это ему хорошо переведите». Примечание. Шкловский. «В снегах». В сборнике «Маяковские воспоминания современников». Москва. Готлит-издат. 1963. Страница 185. Он казался слишком благополучным на фоне всеобщей нищеты, слишком рассудительным в одних случаях, слишком придирчивым в других. Он был эмоционально неприемлем для людей, привыкших к тяготам этих лет и видевших в них свою дань будущему. Мало даже сказать, что Уэллс не умел слушать музыку революции, он просто не слышал ее. И вместе с тем «Россия во мгле» — честная книга. Чтобы увидеть и рассказать то, что увидел и рассказал Уэллс, не требовалось быть сторонником большевистской партии. В феврале 1919 года президент США Вильсон и английский премьер-министр Ллойд Джордж направили атташе американской делегации на Парижской мирной конференции Буллета, секретной миссии в Советскую Россию. Буллет впоследствии показал себя настойчивым борцом против советской власти. Но многие строки из его официального отчета, целью которого было правдиво информировать свое правительство о положении в России, заслуживают внимания. Буллет, подобно Уэллсу, очень много пишет о трудностях, переживаемых населением Москвы и Петрограда, но тут же добавляет, что разрушительная фаза революции закончилась, и вся энергия правительства обращена на созидательную работу, и советское правительство, по-видимому, в полтора года сделала больше для просвещения народа, чем царизм за 50 лет. «Советская форма правления установилась твердо», — продолжает Буллит. «Население возлагает ответственность за свои несчастья всецело на блокаду и поддерживающее ее правительство. Советская форма правления стала, по-видимому, для русского народа символом его революции. В настоящий момент в России никакое правительство, кроме социалистического, не сможет утвердиться иначе, как с помощью иностранных штыков, и всякое правительство, установленное таким образом, падет в тот момент, когда эта поддержка прекратится». О Ленине, продолжает Буллит, уже создаются легенды. В личном общении он замечательный человек, прямой и решительный, но вместе с тем веселый, с большим юмором и невозмутимый. Примечание. Заключить мир с Россией. Материалы из отчета мистера Буллита о положении в России в 1919 году. Публикация Бурдянского. Неделя номер 196, 12.05.1962 год. Страница 16-17. Все это весьма близко к тому, что он написал в своей книге Уэллс. И Уэллс и Буллит одинаково увидели заколоченные магазины, голод, разруху. Оба они поняли, насколько прочна советская власть и какой выдающийся деятель возглавляет коммунистическую партию. Но книга Уэллса написана не только объективным и честным наблюдателем. Она написана при всем, что стояло между Уэллсом и революцией, искренним доброжелателем нашей страны. Перед лицом величайших трудностей они стараются построить на обломках прошлого новую Россию, писал он о большевиках. Можно оспаривать их идеи и методы, называть их планы утопии, можно высмеивать то, что они делают, или бояться этого, но нельзя отрицать того, что в России сейчас идет созидательная работа. Последнее для Уэллса было главным. В России строилось будущее, и он старался помочь этой России. «Я все время думаю о России, обо всех нас», — пишет Уэллс Горькому 20 октября 1920 года, по приезде из Петрограда в Ревель. «Я нашел здесь книги по научным вопросам, присланные для вас моим другом сэром Ричардом Грегори, британское консульство. Я надеюсь, что это начало того потока книг и брошюр, который потечет теперь в Россию с Запада». Примечание. Сборник «Горький и наука», издательство «Наука», Москва, 1964. Я проконсультировался в Лондонском королевском обществе, и на следующем заседании совета будет организован комитет по снабжению Дома ученых научной литературой, пишет он Горькому 24 октября, немедленно по возвращении в Лондон. Кроме того, я налаживаю связь королевского общества с Британской академией и с обществом авторов, чтобы совместно разработать план снабжения книгами Дома ученых и Дома литературы и искусства в течение зимы. Я и дальше буду извещать вас о том, как развиваются события. Но главная польза от поездки и книги Уэллса была, конечно, в том воздействии на общественное мнение Запада, которое они оказали. Это сразу же всеми было понято. Известно, что «Россия во мгле» была внимательно прочитана Владимиром Ильичем Лениным. Соответствующая публикация по материалам Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Центрального партийного архива была сделана Яковлевым в журнале «Иностранная литература» номер 11 за 1957 год, а потом воспроизведена год спустя в новом издании «Россия во мгле». Воспроизводится она и в нашем сборнике. Пометки на полях, сделанные Лениным, показывают, как внимательно была проштудирована им эта книга. Ленин отметил все антимарксистские заявления Уэллса, но наибольший интерес проявил к тем его высказываниям, которые противостояли белогвардейской пропаганде. Обратил Ленин внимание и на те места, где Уэллс касается вопросов конкретной политики. Примечание. Последнее впервые отметил Дангулов в очерке «Зодчий из Бромли», «Иностранная литература», номер 4, 1969. По мнению Дангулова, убедительно обоснованному, Ленина в этой связи заинтересовали прежде всего вопросы установления отношений с Антантой и Германией, ввиду намечавшейся конференции, созванной потом в Генуе, и советско-германского договора в Рапалло, и Соединенными Штатами, а также концессионной политики. С Уэллсом немало спорили. В характере его взглядов никто не обманывался, да и сам Уэллс сделал все возможное, чтобы не породить в этом смысле никаких недоразумений. и вместе с тем, в целом, отклики советской прессы на Россию во мгле были благоприятными. Мы, коммунисты, можем быть довольны результатами поездки Уэллса в Советскую Россию. Советская Россия, несмотря на всю разруху, завоевала Уэллса. Это совсем не дурный результат. Примечание. Воронский. На стыке. Сборник статей. Государственное издательство. Москва. Петроград. 1923. Страница 226. Писал в апреле 1921 года Воронский в статье «Уэллс о Советской России». Иной была реакция эмигрантской прессы. Она встретила книгу Уэллса в штыки. Трубецкой, снабдивший опубликованный в 1921 году в Болгарии русский перевод этой книги, своим предисловием заявил: «Книга эта должна быть признана вредной». Он счел, что вся книга пропитана безграничным презрением к русской душе и России как нации. Помимо этого, Уэллсу очень хочется торговать, и вот он с точки зрения интересов английского торговца и подходит к русской проблеме. Большевики – люди смелые, энергичные, а Англия сможет извлечь из России при большевистской власти значительную пользу. Нужно ей помочь извлечь из этой площади земли как можно больше сырья, в котором так нуждается Западная Европа. Эта откровенная попытка скомпрометировать Уэллса была не единственной. По словам Воронского, книга Уэллса вызвала бурю негодования в русских эмигрантских и белогвардейских кругах. В бурцевском «Общем деле» Иван Бунин поместил длинные злобные статьи. Такие же статьи были помещены в «Руле» и в ряде других зарубежных белых газет. Можно сказать, что ни одна из книг о большевиках не возбудила столько шума за границей, как книга Уэллса о России. Сам Уэллс, впрочем, еще до этого недвусмысленно определил свое отношение к белогвардейской эмиграции. «Политическое лицо русских эмигрантов в Англии, — писал он в России во мгле, — заслуживает лишь презрения. Отношения разладились и со многими интеллигентами из тех, с кем Уэллс прежде был близок». Так сын Набокова рассказывает о том, насколько была непохожа встреча его отца, теперь белого эмигранта, в конце 1920 или в начале 1921 года, на их предшествующие две встречи. На этот раз не было ни банкетов, ни речей, не было даже игры в мяч с Уэллсом, которого никак не удавалось убедить, что большевики – это особая, жестокая и всеобъемлющая форма варварского угнетения, столь же древняя сама по себе, как пески пустыни, а вовсе не новый революционный опыт, за который его принимали многие иностранные наблюдатели. Примечание. Цитируется по статье Ковалева «В гостях у Герберта Уэллса». В книге Левидова и Парчевская «Уэллс. Библиография. Издательство книга. Москва. 1966». Страница 131. Разумеется, от многих своих соотечественников автору «России во мгле» тоже трудно было ждать горячих похвал. По словам Уэллса, «Россия во мгле» привела противников большевизма в бешенство. «Они засыпали меня письмами и открытками», — рассказывал он, — «выпустили множество бредовых статей, адресовали мне какие-то бессвязные открытые письма». Но самое известное выступление против Уэллса принадлежит главному врагу Советской России Уинстону Черчиллю. Уэллс и Черчилль отнюдь не были прежде противниками. В 1908 году Уэллс решительно поддержал Черчилля во время парламентских выборов. Черчилль был кандидатом от либералов, и ему противостояли кандидаты от консерваторов и лейбористов, и Уэллс, к возмущению многих своих друзей, опубликовал в печати письмо, почему социалисты должны голосовать за мистера Черчилля. Он доказывал там, что лейбористский кандидат все равно не имеет шансов на избрание, тогда как Черчилль, победив с помощью лейбористов, окажется чрезвычайно полезен делу социализма. В молодом Черчилле он видел человека с широким, активным, быстро развивающимся умом. Он считал, что Черчилль по духу своему близок к социализму. Черчилль действительно в эти годы выдавал себя за социального реформатора. К тому же, из общения с Черчиллем во время Первой мировой войны Уэллс вынес наилучшие впечатления. Здесь подтвердились слова Уэллса о нем как о человеке с умом широким и активным. Именно в бытность Черчилля министром военного снаряжения Уэллсу и другим сторонникам танка удалось добиться производства этого нового вида военной техники. Китченер отверг перед этим танки как механические игрушки. С 20-х годов отношения их, однако, резко переменились. С этих пор Черчилль стал для Уэллса почти что синонимом реакционера вообще. В такой роли он дважды появлялся в произведениях Уэллса. В утопии «Люди как боги» 1923 он принял обличье Руперта Кэцкелла. Уэллс потом рассказывал, как в процессе создания этой утопии один из персонажей совершенно вышел из-под его контроля, все больше становился похожим на Черчилля и не успел автор опомниться, уже начал войну против утопийцев. В романе «Самодержавие мистера Паргема» 1930 Черчилль выступил под прозрачным псевдонимом Бринстон Берчилль. Этот Бринстон Берчилль оказывается прямым пособником фашистов, совершающих переворот, а потом тесно сотрудничает с фашистским диктатором Паргемумом. Вторая мировая война на время сблизила их. Уэллс писал о Черчилле как о великом военном руководителе и о человеке, всю жизнь восстававшем против костных традиций. Но незадолго до окончания войны, в декабре 1944 года, Уэллс в Daily Tribune потребовал отставки Черчилля, этого будущего английского фюрера, человека невежественного, ограниченного политического хамелеона. «Или мы покончим с Уинстоном, или Уинстон покончит с нами». Последняя статья Уэллса о Черчилле по всем пунктам была полной противоположностью первой. И если в 1908 году Уэллс прилагал усилия для того, чтобы укрепить Черчилля в политической жизни, то теперь, как, впрочем, и в 1920 году, требовал раз и навсегда его из нее изгнать. Переломом в отношениях Уэллса и Черчилля послужило столкновение из-за России во мгле. 5 декабря 1920 года в том самом еженедельнике «Санди Экспресс», где перед этим печаталось по главам России в Англии, была опубликована статья Черчилля «Мистер Уэллс и большевизм». Она и послужила началом дальнейшей полемики. Статья Черчилля открывалась небольшим вступлением, где комплименты самым затейливым образом перемежались с иронией. Если такой писатель, как Уэллс, чьими философскими романами мы все зачитывались, решил столь беспрекословно разъяснить нам один из важнейших политических вопросов современности, писал он, мы обязаны отнестись к его словам со вниманием. Тем более, что Уэллс не только писатель, но и историк. Если человеку удалось за год написать историю мира от образования туманности до Третьего интернационала и от протоплазмы до лорда Беркинхеда, примечание, Лорд Беркинхед, Фредерик Эдвин Смит, 1872-1930, видный деятель английской консервативной партии, юрист, во время Первой мировой войны генеральный прокурор армии. Не приходится сомневаться в том, что в России он за две недели сумел досконально во всем разобраться и стать специалистом по русским делам. Этот насмешливый разговор об Уэллсе-историке и огромный успех его на этом поприще был уже несомненен, и писатели, философскими романами которого мы все зачитывались, серьезнее, чем кажется. Черчилль не сомневается в огромном влиянии Уэллса на умы современников, и его статья написана для того, чтобы влияние это парализовать. Эту свою цель он провозглашает в конце статьи со всей откровенностью. Уэллс пишет, он ничего не понял в России. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы народы Великобритании, Франции и Соединенных Штатов не пребывали в неведении, чтобы у них не оставалось сомнений в причинах и характере этой ужасной катастрофы. Уэллс не прав, продолжает Черчилль. Страдания русского населения объясняются отнюдь не блокадой, а тем, что коммунизм подорвал дух предприимчивости. Если коммунисты купят на ворованные деньги несколько паровозов, они у них все равно станут. Есть только один способ помочь России – освободить ее от большевиков. Тогда она сумеет использовать собственные ресурсы и не будет нуждаться в экономической и продовольственной помощи. Надо сказать, что здесь Черчилль действительно нащупал слабый пункт в книге Уэллса, который утверждал, что без помощи Запада Россия никогда не возродится, и сумел неплохо его обыграть. Но единственная возможность возродить самодеятельность населения состоит, по Черчиллю, в уничтожении большевиков и реставрации капитализма. Надежда Уэллса, что Черчилль окажется полезен для социализма, не оправдалась самым печальным образом. Уэллс реагировал на статью Черчилля быстро и бурно. Неделю спустя, в следующем же номере «Санди Экспресс», он выступил с ответом и остался доволен результатами этой полемики. Книга, когда она еще печаталась в виде газетных статей, вызвала такой шум, что Черчилль счел необходимым на нее ответить. «Я выступил с контрответом. И убил его», — писал Уэллс Горькому 21 декабря 1920 года. А два года спустя он вспоминал об этой полемике в таких выражениях. «Мы затеяли с ним основательную перебранку по поводу России несколько лет назад. И если память мне не изменяет, мистер Черчилль получил по заслугам. Я сохранил об этой истории наилучшие воспоминания. Он, конечно, мог вынести иные впечатления». Легко заметить, что книга Уэллса и полемика, разгоревшаяся вокруг нее, оказались чрезвычайно полезны для распространения правды о Советской России. Уэллс был одним из тех, кто помог покончить с ложью, распространявшейся Черчиллем и другими пропагандистами крестового похода против нашей страны. Чем объяснить такую позицию Уэллса? Прежде всего, ответственностью за судьбы прогресса. Уэллс мог многого не знать, многого не понять и не почувствовать, но он понял и почувствовал главное. В России потерпел крах один из реакционнейших режимов в мире. Россия вступила на путь огромных прогрессивных перемен, и от судьбы этой страны отныне все больше будет зависеть судьбы всего человечества. При всем своем несогласии с коммунистами Уэллс считал коммунистическое движение частью сил, противостоящих реакции. И все же мера непонимания революции марксизма у Уэллса достаточно велика. От различного рода заблуждений и предубеждений Уэллс не отказался ни в 1920 году, ни позже. Но он был честным наблюдателем, он был писателем, он умел видеть, и человек, встреча с которым была важнейшим итогом этой поездки, служил живым опровержением теоретических рассуждений Уэллса. Записи этой беседы, к сожалению, не было сделано. Примечание. Это, в частности, создало возможность появления фальшивой записи одного из моментов беседы, опубликованной в 1959 году в Paris Presse Intransigeant в номере от 15.09. После многочисленных запросов газета была вынуждена сообщить, что не может указать, откуда заимствован приведенный ею текст. Подробнее об этом рассказано в статье Менделеевича «Космическая фальшивка. Пари Пресс». Журналист номер 1. Москва. 1969. И мы знаем о ее содержании только по рассказам о ней в книгах Уэллса «Россия во мгле». «Мир Вильяма Клиссельда». Работа «Благосостояние и счастье человечества. Опыт автобиографии» и по многочисленным упоминаниям в других его книгах. Все эти рассказы и упоминания различаются между собой, впрочем, лишь деталями. Разговор с Лениным произвел на Уэллса такое большое впечатление, и он так старался сохранить в памяти каждую минуту этого разговора, что произвольные варианты изложения были для него исключены. Уже поэтому его рассказ вызывает большое доверие. Даже дата этой встречи установлена совсем недавно. Это 6 октября 1920 года. Примечание. Смотрите об этом, Савицкая, как была установлена дата беседы Ленина с Уэллсом. Вопросы истории КПСС, номер 4, 1965. Установление этой даты позволяет отметить одну существенную неточность в книге Уэллса «Россия во мгле». Как яствует из рассказа Уэллса, он немедленно после беседы с Лениным выехал в Петроград, чтобы успеть на пароход, совершавший нерегулярные рейсы между Ревелем и Стокгольмом. Вероятно, однако, Уэллс задержался в Петрограде, и таким образом пребывание его в Петрограде, которое он описывает, простоты ради как непрерывное, было разбито в действительности на два отрезка до Москвы и после. Во всяком случае, 7 октября он выступает в Петрогубсовете. А его письмо Горькому, посланное вскоре после приезда в Ревель, датировано более поздним числом, 20 октября. В этот день великий фантаст встретился с великим преобразователем действительности. Ленин поразил Уэллса, и это восхищение Лениным с годами все укреплялось. В опыте автобиографии, написанном 14 лет спустя после этой беседы, Уэллс писал, что Ленин был, пожалуй, единственный великий человек, которого он встретил в жизни. А ведь Уэллс был знаком чуть ли не со всеми выдающимися своими современниками. Похвала, которую Уэллс делает Ленину в «России в Англе», тоже самого высокого для Уэллса толка. «Ленин, — пишет Уэллс, — говорит быстро, с увлечением, совершенно откровенно и прямо, без всякой позы, как разговаривает настоящий ученый. Курсив мой, как Горлицкий». В книге «Работа. Благосостояние и счастье человечества. 1932» Уэллс назовет Ленина человеком научного склада. Ленин наглядно свидетельствовал для Уэллса о том, что коммунизм является научным социализмом. Уэллс воспринял этот урок не целиком. «Разговаривая с Лениным, я понял, что коммунизм, несмотря на Маркса, все-таки может быть огромной творческой силой», — писал он. Курсив мой, Кагарлицкий. Но он воспринял урок. Ленин, от чьей откровенности, вероятно, захватывает дух у его последователей, окончательно отверг всякое лицемерие и заявил, что революция в России – это не что иное, как наступление эпохи беспредельных поисков, рассказывал Уэллс в главе, посвященной встрече с Лениным. Он писал недавно, что люди, перед которыми стоит огромная задача неспровержения капитализма, должны быть готовы к тому, что им придется испробовать один за другим множество методов, пока они не найдут метод, наиболее соответствующий их цели. Уэллс не понял, что эти слова Ленина и были словами подлинного марксиста, но он оценил истину этих слов. Один эпизод встречи Уэллса с Лениным неизменно привлекает внимание всех, кто пишет о ней. Уэллс счел утопией ленинский план электрификации России. План для того времени смелый, но совершенно реальный и с тех пор многократно превзойденный. Потом Уэллс несколько раз возвращался к этому эпизоду, объясняя свое недоверие либо тем, что он не знал тогда, какими гигантскими энергетическими ресурсами обладает Россия, либо тем, что подобный проект был бы слишком смелым даже для Англии, а тем более для России с ее огромными расстояниями и необходимостью строить большие линии энергопередач. Но подоснова недоверия Уэллса была иная. Уэллс, как уже говорилось, не верил в то, что большевики сумеют своими силами восстановить не то, что развить хозяйство страны, а капиталисты, это он хорошо понимал, денег им не дадут. Кроме того, Уэллс не сумел до конца оценить метод мышления Ленина, человека, которому были одинаково чужды косность и прожекторство, и который обладал способностью ставить совершенно конкретные, но далеко идущие по своим последствиям задачи. Уэллсу казалось, что Ленин, который, как и положено ортодоксальному марксисту, осуждает всяческих утопистов, в конечном счете сам увлекся утопией, утопией электрификации. Но там, где Уэллс видел противоречие, была диалектика. Разговор Уэллса с Лениным был, по словам самого Уэллса, разговором между эволюционным коллективистом и марксистом. Поэтому результат его неудивителен. «Наш многоплановый спор остался неоконченным», — пишет Уэллс. Но противник Ленина в этом споре не был его врагом. Он был целиком за ленинский кооперативный план «Работа, благосостояние и счастье человечества». Он видел в большевистской партии, созданной Лениным, инструмент плановой перестройки общества, опыт автобиографии. И хотя Уэллс впоследствии говорил о некоторых явлениях в жизни нашей страны и о некоторых периодах ее истории с большой резкостью, он всегда оставался истинным нашим доброжелателем. На протяжении 20-х и 30-х годов Уэллс самым внимательным образом следил за всем, что происходит в нашей стране, и пользовался каждым случаем доставить английскому обществу как можно более обширную о ней информацию. В 1931 году британское радиовещание организовало серию из 8 передач под общим названием «Россия в плавильном котле». Перед микрофоном выступали инженеры, экономисты, педагоги, побывавшие в Советском Союзе. Беседы касались очень многих сторон жизни нашей страны. Речь шла о быте, сельском хозяйстве, транспорте, техническом образовании, промышленности, пятилетнем плане в целом. Итоги подводил Герберт Уэллс. «Россия, — говорил он, — является собой наиболее разительный пример перемен, идущих в мире. В России осуществляется то, что напрашивается повсюду. Совершенно очевидно, что в мире назрела острая необходимость в какой-то форме верховного контроля, который покончит с застоем в нашей экономике и вычеркнет войну из числа возможных явлений», — заявил он. «Если наши руководители и государственные деятели не соберутся вместе и не сумеют добиться этого, мы еще потопчемся немного на краю того же плавильного котла и свалимся в него». На последних страницах «России во мгле» Уэллс высказывал надежду на то, что пример России и необходимость с ней торговать подтолкнет западные правительства на путь коллективизма. Сейчас он снова пытается использовать пример нашей страны для того, чтобы доказать необходимость общего контроля над мировой экономикой и системой коллективной безопасности. В 1932 году, продолжая пропагандировать коллективистские формы ведения хозяйства, Уэллс пишет о Советском Союзе в книге «Работа, благосостояние и счастье человечества». Его порыв в будущее не имеет прецедентов в истории, а себя причисляет к теплым его доброжелателям. При всем, что удивляет, огорчает или даже отталкивает нас в сегодняшней России, мы не должны забывать, продолжает он, что Россия высоко держит потрепанное в боях знамя мирового коллективизма, и она, когда охватываешь единым взглядом современное человечество, является собой великолепное, внушающее надежду зрелище. Ведь богачи не могут по-настоящему править миром, но за пределами Советской России невозможно править без них. Главы этой книги, посвященные Советскому Союзу, поражают обилием материала. Мимо Уэллса не проходит ничто, касающееся нашей страны. Советские издания, впечатления иностранцев, посетивших Советский Союз, работа социологов и экономистов, посвященные русскому эксперименту, политические обзоры, советские кинофильмы – все это нескончаемым потоком переливается на страницы книги Уэллса. Он словно готовится к новой поездке в Советский Союз. В 1934 году эта поездка действительно состоялась. 22 июля, сойдя с самолета, он заявил звукооператорам «Союз кинохроники». «Ленин во время нашей встречи в 1920 году сказал мне: „Приезжайте через 10 лет, и тогда посмотрите нашу страну“. Прошло 14 лет, и я вторично приехал. Это была самая короткая из всех трех непродолжительных поездок Уэллса. В 1914 году он пробыл в нашей стране 12 дней, в 1920 – 15, на этот раз только 11. Но Уэллс не мог не заметить огромных перемен, которые произошли в жизни страны. Изменились лица людей. В 1920 году, рассказывал Уэллс в «России во мгле», почти все, с кем мы встречались, казались удрученными и не вполне здоровыми. На этот раз он увидел счастливые лица здоровых людей. «Контраст по сравнению с 1920 годом поразительный», — заявил он. Главной целью этой поездки была встреча со Сталиным. В беседе, состоявшейся 23 июля 1934 года, Уэллс упорно отстаивал свои реформистские идеи, доказывая, что понятие классовой борьбы устарело. В беседе, состоявшейся 23 июля 1934 года, Уэллс упорно отстаивал свои реформистские идеи, доказывая, что понятие классовой борьбы устарело. В отказе от этого понятия Уэллс видел условия сближения Советского Союза с Западом. Эта очередная попытка доказать свои идеи классового мира кончилась полной неудачей. Трудно, разумеется, было ожидать, что кто-то из собеседников переубедит другого, но Сталин говорил более убедительно, чем Уэллс, и опубликованный текст беседы вызвал комментарии, в большинстве своем неблагоприятные для Уэллса. В лондонском еженедельнике New Statesman and National, где 27 октября был опубликован текст беседы, возникла дискуссия, из которой Уэллс вышел с большим уроном. Против Уэллса выступил Бернард Шоу. Примечание. Шоу, Джордж Бернард, 1856-1950, выдающийся английский писатель-сатирик, драматург и публицист. Наиболее известны его пьесы «Пигмалион», «Профессия госпожи Уоррен» и другие. В защиту его Кейнс. Однако других видных деятелей, пожелавших поддержать Уэллса, не нашлось. После выступления немецкого драматурга-антифашиста Эрнста Толлера и нескольких читательских писем, опубликованных еженедельником, Уэллс, несколько раз еще скрещивавший в ходе дискуссии копья с Шоу, молчаливо признал свое поражение, он отказался от дальнейшей полемики. На этом можно закончить рассказ о трех поездках Уэллса в нашу страну. Самой важной из них, бесспорно, была поездка 1920 года. В этот год Уэллс встретился со страной, перевернувшей важнейшую страницу своей истории. В этот год он встретился с человеком, который оставил огромнейший след в судьбах всего человечества. И его впечатления о Ленине и о России 1920 года тоже стали документом истории. Юрий Кагарлицкий.